и на клубе. Подмываем петь макан на всю и ветер дует. Пока ты где-то там поворот, может другую. А мне уже по барабану, ты спой, я еду прямо. Очищаю карман в клубе. Моя им песня, снеси меня и пусть что будет. Пока-пока, пока мы по рукам кайфуем. А мне уже все по бокам, я не ревную. На колонн, пока он девушка танцует. Ни с кем он до утра, ты не в курсе. Вытрясался по трассе, бэха, по ветру чувств. Так пусто, пусто, завтра его не найти. Даже среди бывших по клубам опять. Он там потерял королеву среди пустышек. Как стол в отборе, то путыща нас поднимет в облака. Он скоро поймет, что перестала ждать его звонка. Мы угораем, твой пацан не так опасен. Если кто-то будет напрягать, звонит Джига на связи. Подмываем пять макан на всю и ветер дует. Пока ты где-то там поворот, может другую. А мне уже по барабану, ты спой, я еду прямо. Очищаю карман в клубе. Моя им песня, снеси меня и пусть что будет. Пока-пока, пока мы по рукам кайфуем. А мне уже все по бокам, я не ревную. На колонн, пока мы делаем. Честно, без тебя и не кайфую. Пусть город знает, без нее я не тусую. Думаешь, что хочешь, никого здесь не целую. Братья, танцуйте, за ней я верну. Накину хобби, подмываем пять макан. На всю и ветер дует. Пока ты где-то там поворот, может, другую.